Глава 14. Кабинет князя заливал солнечный свет. Он бил в глаза, но не помешал мне разглядеть сжавшуюся к мужчине блондинку с перьями в прическе. Эрритар крепко удерживал девушку за талию, приподняв над полом. Ее руки покоились на мужских плечах, а губы тянулись за... поцелуем? Первый порыв извиниться еще раз и убежать безжалостно смыло новой волной негодования. Среди драконов хоть кто-то приличный есть? Вода в вазе начала закипать, всецело отражая мое состояние. Князь окинул меня внимательно вопросительным взглядом, задержался чуть дольше на испускающем пар сосуде для цветов и нахмурился. «Госпожа Дейлорин, вам пора», — безэмоционально проговорил он, ставя девушку на пол. «Дату примерки сообщите секретарю, он поставит ее в мой график». «Примерка? График? Это что за шифровки для свиданий?» «Думаю, уже послезавтра у меня будет, что вам предложить, ваша светлость». Пролепетала драконица, быстро свернула зажатую до этого в руке ленту, подхватила со стола небольшой полукруглый редикюль и направилась на выход. Проходя мимо, Дейлорин одарила меня странной понимающей улыбкой. Мне она совершенно не понравилась, как и заинтересованный взгляд в сторону моей вазы. Снова захотелось ее разбить. Например, о голову этой модельерши особого назначения. Но она успела покинуть кабинет раньше, чем закончилась моя выдержка. Что случилось? Стоило двери закрыться, строго спросил князь и шагнул ко мне. Он еще и недоволен? Ну да, я же ему свидание испортила. Вы случились со своим отбором. Раздраженно рявкнула я, чувствуя, что все, терпению наступил конец. И двойные стандарты ваши мне тоже надоели. Невесты, значит, должны быть чисты и невинны, а вы тут со всякими морально облегченными обнимаетесь. Я махнула свободной рукой, обрисовывая пространство. И в этот момент ваза решила, что с нее тоже достаточно страданий, и взорвалась. Фарфор банально не выдержал высокой температуры. Еще и это... Окончательно теряя самообладание, взвыла я. Я вообще не хотела сюда попадать. Ни ваших стерв знать, ни вашего советника, ни вас. Меня откровенно несло. И остановиться я не могла и не хотела. Даже последствия меня не пугали. Какая разница, что будет, если я и так горела? С каждым словом пламя разрасталось все больше, охватило мою руку до самого плеча. «Маргарита». Попытался призвать меня к порядку строгим голосом князь. «Я 20 лет, Маргарита. Безрезультатно хлопая себя по плечу, огрызнулась я. И не смейте меня отчитывать, я к вам за помощью пришла, но, видимо, зря». «Рита...» Сокращая расстояние между нами, куда мягче позвал мужчина. «Я тебе помогу, если ты успокоишься». «Успокоюсь? Я горю». «Выдохни», — приказал князь, а меня передернуло от скользнувшего по сознанию подчинения. Вот только на этот раз оно совершенно не сработало, даже наоборот, взбесило еще сильнее. Как-то, кстати, вспомнились слова Альвирель. «Вы! Опять!» Я обвинительно тыкнула в Эрритара пальцем. «Не смейте меня подчинять! Я вам не зверушка выполнять ко...» Договорить мне не позволили. Князь ухватил меня за пылающую руку и одним сильным рывком притянул к себе. Его ладонь уверенно легла мне на затылок, зарывшись в волосы, а губы буквально впились в мои. Я опешила и... да, выдохнула, чтобы вдохнуть вновь, но в итоге окончательно потеряла власть над собой. Все ощущения моментально сосредоточились на тягучем поцелуе, который не только лишал меня кислорода и здравомыслия, он буквально вынуждал отвечать и тянуться за новой порцией ласк. Прикосновение к кончику языка искрами пронеслось по телу, вырвав из груди протяжный стон. Пришлось уцепиться за широкие плечи князя, чтобы удержать себя, но это оказалось напрасно. Ног я уже не чувствовала, парила на жарких волнах всепоглощающего удовольствия. Не осталось ничего, кроме ощущения чужих губ на моих и нашего совместного дыхания. Даже не представляла, что так может быть, с одного касания. Если бы мир сейчас рухнул, я бы этого не заметила. А вот исчезновение жарких ласк ощутила очень остро. С тихим требовательным стоном потянулась за ними, желая избавиться от неожиданно пробежавшей по коже холодной дрожи. Но рука на моем затылке сжалась, фиксируя и не позволяя приблизиться вновь. Успокоилась. Вместе с этим тихо и немного хрипло спросил Эритар. Его дыхание, обжигающей волной, прошлось по моим влажным губам, и я ухватилась за эти ощущения, смакуя каждый миг. «Ага», — невнятно промычала я, не торопясь открывать глаза, и рефлекторно облизнулась. Надеялась, что, стерев таким образом послевкусие внезапно будоражащих прикосновений, смогу вернуть себе хоть талику здравомыслия, но это нисколечко не оправдалось. «Хорошо». От вибрирующего голоса князя в груди что-то затрепетало, подмывая самой его поцеловать. До судороги сжала мужские плечи, удерживая себя от очередного витка совершенно неожиданно напавшего безумства. Где-то на грани сознания замаячила паническая мысль, что все пошло не по плану и туда, куда не стоило. Совсем, совершенно, никогда. «Теперь надо найти тебе новое платье», — все так же проникновенно продолжил говорить князь. И я упивалась звуком его голоса, но... «Платье?» — удивленно переспросила я и нахмурилась, пытаясь понять, к чему такое странное предложение. Тут же пришло ощущение заледеневших от соприкосновения с каменным полом кончиков пальцев ног. Дальше больше. Прохладный воздух скользил по коже в тех местах, где его и подавно быть не могло. Я распахнула глаза и с ужасом уставилась на мягко улыбающегося князя. Захотелось срочно научиться исчезать, ибо... я голая. Совсем-совсем. «Как?» «Сгорела», — охотно пояснил князь, словно мысли мои прочитал. «И не такое бывает, когда маг теряет контроль над своей силой. Но это поправимо». Он говорил, а мне уже стало не так холодно. От стыда и смущения. Это же кошмар. Мало того, что от простого поцелуя поплыла, так еще и от одежды избавилась, как последняя девица с панели. Князь попытался отстраниться, чтобы отправиться на поиски одежды для меня. Но только я представила, что окажусь перед мужским взором без какого-либо прикрытия, вцепилась в камзол дракона, не позволив сдвинуться и на миллиметр. «Нет, стойте, как стоите», — вместе с тем потребовала я. «И как я достану вам новый наряд?» — вкрадчиво, как у капризного ребенка, уточнил Эритар. «Как угодно, но от меня не отходите». Затапливающее сознание паника нисколько не сочеталось с логикой. «Я честно не буду смотреть», — пообещал князь. Но и это меня не вразумило. «Нет», — упрямо ответила я, перехватившись удобнее. Дракон шумно обреченно выдохнул. Видимо, всецело осознал, что моя случившаяся истерика к увещеваниям не располагает. Меня же трясло от нервов и безысходности. Как я умудрилась попасть в такую ситуацию? «Дай хотя бы пиджак снять», — вновь попробовал достучаться до меня мужчина, но мои пальцы лишь сильнее сжали воротник обозначенной вещи. Я непреклонно отрицательно покачала головой, уткнувшись в твердую грудь, из которой долетел еще один тяжелый вздох. А в следующий миг меня легко погладили по голове, обняли крепче и приподняли над полом. «Что ты делаешь?» — сдавленно пропищала я, мечтая сжаться в самый маленький из возможных комочков и закатиться куда-нибудь под диван. «Все, что могу для твоего спасения», — хмыкнул князь. Пара стремительных шагов в сторону окна, сильный рывок рукой и звук оборванных креплений портьеры слились для меня в один миг, после которого плотная ткань тяжелым плащом легла мне на голову и плечи. Я торопливо отпустила князя и замоталась в предоставленный наряд по самый подбородок. «Так лучше?» — с довольной улыбкой поинтересовался Эритар. «Определенно». Облегченно выдохнула я в ответ. «Хорошо, но обязан тебя предупредить». Мужчина доверительно наклонился ко мне ближе, отчего я настороженно напряглась и, загадочно улыбнувшись, сказал: «Моя фантазия останется со мной». Только что обретенное спокойствие канула в небытие. Щеки вновь опалило жаром смущения. «Даже не вздумайте!» — возмущенно вдохнув, выпалила я. «А как ты мне помешаешь?» Растягивая губы еще более самодовольно, вкрадчиво уточнил невыносимый дракон. «Вы... да как вы...» Я буквально задыхалась негодованием и никак не могла подобрать слова. В итоге выдала первое, что из вразумительного пришло в голову. «Сожгу». «Отличный повод снова тебя поцеловать», — довольно выдал этот кошмар. Я аж дар речи потеряла. Надо было бы возмутиться, отвесить наглецу пощечину. Но не получалось. И не только штора не позволяла вынуть руки, не раскрывшись. Что-то внутри меня предательски ждало обещанного исхода. Это напугало. Я хватала ртом воздух, как выброшенная на берег рыба, пока все же пискляво не выдавила из себя. «Ну, знаете, вы невыносимы. Своих легкодоступных девиц целуйте. Одна наверняка под дверью уже заждалась». Продолжать разговор дальше больше не собиралась. Мне требовалось срочно оказаться в одиночестве. И даже поход по коридорам в коконе из портьеры меня не смущал настолько, как князь. Поэтому я сделала шаг в сторону в намерении сбежать. Внезапно меня перехватили за талию. И под мой то ли возмущенный, то ли испуганный писк подняли на руки. «Пусть ждет. Я не могу отказать ей в таком удовольствии». Безразлично пожал плечами князь и твердо постановил. «А мы продолжим заниматься твоим спасением, так как проверку на выдержку ты благополучно прошла и не воспламенилась». «Что?» Хотела я спросить вслух, но не смогла. Челюсть так и заклинила в полуоткрытом состоянии. «Это была проверка? И почему мне теперь не только неловко, но и обидно?» Пока я осознавала неприятную действительность и пыталась разобраться в своих ощущениях, князь направился вместе со мной на выход. Мой мозг, поняв, что мы сейчас в таком виде появимся на людях, снова пришел в ужас, и я с усилием дернулась прочь. Не желала я в нагрузку получить еще больше недовольства со стороны остальных невест. И к сплетням тоже была не готова. Еще бы кто меня отпустил. «Пустите меня», — попыталась я снова вывернуться из мужских объятий. «Я сама пойду». Меня стиснули крепче. «В таком виде? Босиком? Не смеши». Окончательно вернув свой строгий вид, потребовал князь. «Я провожу тебя до твоей комнаты. Ты приведешь себя в порядок, и мы спокойно обсудим твои новые способности». «Но...» «Никаких «но». Тем более только я могу сделать так, чтобы никто не узнал о случившемся». В очередной раз за последние минуты я открыла рот и молча закрыла. Сопротивляться собственному счастью было бы верхом глупости. Вот и притихла на руках мужчины в ожидании обещанного чуда. Оно случилось, стоило нам перешагнуть порог. Пространство вокруг подернулось легким туманом, а секретарь, уже вернувшийся на свое рабочее место и обернувшийся на звук, посмотрел сквозь нас и, как ни в чем не бывало, направился закрывать дверь кабинета. И вот это уж точно не должно было меня задевать. Ходил невидимкой князь частенько, и пусть. Вот только мой неугомонный мозг уже начал прикидывать, сколько девушек Эрритар так из своего кабинета вынес. Язык чесался спросить это вслух. «Молчи, Ритка», — приказывала сама себе. «Хватит, наговорилась уже на неделю позора. Не волнует тебя ничего, кроме возможности попасть в свою комнату и кондитерской. Да, точно». Еще бы неприятный червячок в области сердца перестал извиваться и причинять тупую неясную боль. Вот зачем было меня целовать? Неужели не было иного варианта отвлечь? Наверняка был. И в свете всего случившегося, выбранный Эрритаром способ выглядел слишком жестоко. Он забудет произошедшее, как что-то незначительное. А я? Тоже забуду. Вот переоденусь и сразу забуду. Твердо постановила я, сглатывая сжавшую горло жалость к себе. Вовремя. «Что планируешь делать для завтрашнего бала?» Неожиданно поинтересовался князь. Я вздрогнула и попыталась осмотреться. Вдруг кто услышит? Не бойся. Звук тоже маскируется. Иначе какой прок от невидимости, если все будут слышать звуки шагов? С легким сарказмом задал Эритар риторический вопрос, заметив мои метания. Так что решила делать? Угощение. Со вздохом проговорила я, тихо радуясь новой безопасной для моего душевного равновесия теме. И, не давая ей затихнуть, быстро продолжила пояснять. Сладости, что-то наподобие конфет, небольшое. Конкретнее смогу сказать, когда окажусь на вашей кухне и пойму, что могу сделать быстро и много. «Твоей», — сказал князь, чем несколько озадачил. «Что?» «Не вашей кухне, а твоей кухне», — пояснил он в ответ и одарил меня лукавой улыбкой. «Мне кажется, мы уже переступили ту границу, за которой, как минимум, наедине, можно забыть об этикетных условностях». Вот зачем он опять напомнил? Меня вновь охватил жар смущения, а места прикосновения мужских рук закололо так, что нестерпимо захотелось от них избавиться. От рук, не от своих мест. И, боже, о чем я думаю? Надо же ответить. «Придворной кухни», — отчаянно пропищала я. Хм, то ли усмехнулся, то ли принял к сведению мою поправку князь и заключил. «Хороший выбор. С радостью попробую все». С этими словами Эритар дважды постучал носком сапога в дверь моей комнаты, и та открылась, явив удивленно созерцающую пустоту Камиллу. «В сторону», — тихо скомандовал туманный дракон, и девушка его услышала. Тут же отскочила, а после очередного приказа плотно прикрыла за нами деревянное полотно. «Ой!» — испуганно подпрыгнула она снова, когда с нас спала невидимость. «Платье». Ставя меня на пол, все так же строго отдал очередное распоряжение князь. Горничной не потребовалось дополнительных пояснений, она молнией метнулась в мою спальню. Я же вновь боролась с уже порядком надоевшим чувством неловкости. «Спасибо», — отходя, промямлила я. Мысленно надеялась, что теперь дракон уйдет. «Жду тебя тут», — разбил мои ожидания он и направился к столику для чаепитий. Мне ничего не оставалось, как кивнуть и пойти вслед за служанкой, которая уже извлекла из шкафа наряд приглушенного серо-голубого оттенка с белым кружевом. Девушка так впечатлилась моим появлением, что ни слова не сказала, пока помогала мне собираться. Я же усиленно уговаривала себя думать только о деле. Конечно, я бы сейчас предпочла побыть одна, успокоиться, отринуть лишнее, но... Про свою новую необъяснимую способность узнать требовалось незамедлительно. Совершенно не хотелось вспыхнуть вновь. «Подам чаю?» — проблеяла моя горничная, закончив застегивать сотню пуговок на моей спине. Я все так же молча с ней согласилась, оставшись стоять на месте. Я собиралась силами, чтобы вновь показаться князю на глаза. Служанке подобное не требовалось. Она с небывалым рвением отправилась выполнять задуманное. Сбежала. С легкой завистью и грустью констатировала я и вздрогнула. «Камилла?» — раздался неожиданный оклик со стороны невидимого мне князя. «Да, ваша светлость», — с трудом пискляво ответила девушка. «Надеюсь, ты достаточно любишь свою работу, чтобы никому ни слова, ни намека об увиденном не дать». Не спросил, а утвердил князь, как нечто незыблемое и бесспорное. Его голос звучал ровно и безэмоционально, но даже меня пробрало до нервного покусывания губ. А ведь я и не подумала, что моя помощница может кому-то сболтнуть о произошедшем. Зато теперь осознала в полной мере, и поспешность, с которой пыталась смыться Камилла, выглядела несколько иначе. Неужели ей так не терпелось с кем-то поделиться новым знанием и сплетнями? И это ей еще про поцелуй неизвестно. Ехидно проговорил внутренний голосок. От неприятного чувства предательства стало не по себе. Еще больше не хотелось верить, что единственная почти подруга пошла бы на такое осознанно. Я просто себя накручиваю. Я старалась себя успокоить и глубоко дышала, пока слушала заверения Камиллы, что она будет нема как рыба. Не сразу, но помогло. И в зону гостиной я вышла вполне уравновешенной, но тут же замерла под пристальным туманным взором. Князь прошелся по мне взглядом с головы до ног и обратно, отчего мне вспомнилось его предостережение о фантазии, и нестерпимо захотелось снова завернуться в штору. «Отлично выглядишь», — одарил меня Эритар комплиментом. Ничего предосудительного не прозвучало. Но низкий бархатистый мужской голос отозвался внутри меня приятной вибрацией, пробуждающей мысли. Я едва сдержалась, чтобы трусливо не сбежать. Чтобы эту его фантазию. И мою туда же. «Спасибо», — промямлила я, пытаясь найти глазами спокойствие среди паркетных планок. Безрезультатно. Да сколько можно? Волнение моментально окрасилось раздражением. И я мысленно отругала себя за излишнюю эмоциональность. Веду себя как кисейная барышня, а не современная девушка из 21 века. Растаяла от поцелуя. Всего-то. Пора было отринуть эфемерные страдания, не вестись на провокации князя и вернуться на деловую стезю. Поэтому, немного резко заправив прядь волос за ухо, я уверенно напомнила нам обоим. «Вы хотели разобраться с моим воспламенением?» «Хочу», — охотно согласился Эритар. И зря я подняла на него глаза. Весь мой настрой истлел под пристальным взглядом дракона, который моментально пленил. «Мы точно одного и того же хотим?» Молнией мелькнула истеричная мысль, а дыхание стало чем-то героическим. Я физически почувствовала, как по шее, от груди, начинает расползаться жар смущения. К счастью, затянуться опасной для моего душевного равновесия паузе князь не позволил. Отвернулся и сделал жест в сторону двух стульев, приставленных к столику у окна, и сказал: «Присядем». Предложение приняла без размышлений. Ноги и так плохо слушались, стоять дальше было опасно. Я поспешно шагнула к намеченному месту, при этом усиленно игнорировала Эритара. Была бы еще благодарна, если бы он забыл про свою галантность и не стал бы отодвигать для меня стул. А он словно назло не торопился. Ощущение замершего позади мужчины будоражило, заставляя нервно цепляться за оборки платья. Казалось, что еще секунда, и теплые руки, лежавшие на спинке стула, переместятся на мои обнаженные плечи. Я почти физически ощутила нарисованную фантазией картину и окончательно закаменела. Чувствовала лопатками, как мужские пальцы скользят по отполированному дереву в непосредственной близости. Надо было брать более закрытое платье. К счастью, долго страдать не пришлось. Считанные секунды. Ровно один шаг, который сделал Эритар в сторону. «Для начала расскажи, после чего твоя рука загорелась?» Садясь напротив, по-деловому спросил князь. Настрой туманного дракона и строгая морщинка между его бровей немного отрезвили. Кажется, я единственная, кто придавал происходящему что-то особенное, и пора было с этим заканчивать. Еще бы мысли не расползались в разные стороны, как тараканы на кухне общежития при включении света. Но тянуть с ответом дольше было бы странно. Поэтому я вдохнула поглубже и прямо сказала. Я разговаривала с Альвирель, не скажу, что это было приятное общение. И тут же оборвала себя, настороженно посмотрев на Эритара. Жаловаться я ни на кого не собиралась. Чай мы не в детском саду. Прослыть ябедой не хотелось, их никто не любит. Да и кто я такая, чтобы катить бочку на фаворитку отбора? Но получилось так, как получилось. Вот и князю мои слова не понравились. Он аж лицом потемнел. Я же снова занервничала и непроизвольно начала теребить одну из оборок на юбке, пытаясь подобрать правильные слова. И все острее понимала, насколько глупо выглядело все произошедшее в коридоре. Тем более ревность настоящей невесты вполне была понятна и объяснима. А вот моя вспыльчивость выглядела по меньшей мере странно. И признаваться в случившемся окончательно расхотелось. Жаль, пояснить сказанное все равно требовалось, и чем быстрее, тем лучше. Мы все немного на нервах, из-за изменившихся правил отбора, проговорила я, стараясь исправить ситуацию и изменить ее окраску. Альвирель расстроилась из-за мрака и вас приревновала. Я тоже расстроилась из-за правил. В общем, нашла коса на камень, я зря вспылила. Конец я откровенно скомкала, осознав, что начинаю путаться. Чувствовала себя максимально по-идиотски. Хуже, чем оправдывающийся перед учителем двоечник. И на Эритара старалась больше не смотреть. Даже знать не хотела, что он думает по поводу сказанного мной. Надо было срочно менять направление разговора. И я даже открыла рот, но меня перебили. «Дай руку», — потребовал князь и протянул свою навстречу. Не задумавшись, отдала на откуп правую с изображением розы на указательном пальце. И только когда коснулась мужской, чуть шероховатой плотной кожи, я опомнилась и ойкнула. «А какую?» «Эту», — одарил меня снисходительной улыбкой князь и сжал пальцы, так что отдернуть свою конечность я не успела. Как в капкан попала. И не только моя кисть. Я завороженно скользила взглядом по жестким и суровым чертам мужского лица, откровенно любуясь. Так обычно смотрят на приглянувшегося киноактера или артиста, который прекрасен и недостижим, разве что в виде постера над кроватью или в самых сокровенных девичьих мечтах. Горячие пальцы скользнули по тыльной стороне моего запястья настолько неожиданно, что я абсолютно не успела подготовиться к волне будоражащих мурашек, которая прошла по всему телу и угнездилась в районе коленок. Упала бы, если бы не сидела. Настолько стремительно меня предали нижние конечности. Да и вредные легкие решили поддержать капитуляцию, напрочь отказавшись вдыхать так нужный мне сейчас кислород. «Ой, мамочки, что вы делаете?» Сипло одновременно с тем пискляво спросила я. «Проверяю, не пострадала ли из-за вашей вспышки наложенная мной защита?» Ровно откликнулся князь и продолжил выводить на моей коже непонятный узор. «Что-то не так?» Я промямлила нечто отрицательно невразумительное и в очередной раз тихонько глубоко вдохнула, напомнив себе. «Не раскисай, прикосновение совсем не повод, да и поцелуй тоже. Он от безвыходности случился, не более». Стоило это четко сформулировать, как настроение скатилось куда-то под стол, а робкий голосок надежды наконец-то заткнулся. «Ибо против фактов не попрешь. А то, что мне на волне розовых мечтаний привиделось, стоит оставить глубоко-глубоко в себе и не доставать». «Все на первый взгляд в порядке», — заключил князь после недолгого массажа моей кисти. «Даже удалось ее подключить к подпитке от вашего личного резерва. Заодно будет оттягивать на себя часть силы, и будет легче сдерживаться». Я нахмурилась. Со сдержанностью в последнее время у меня имелись видимые проблемы. За собой-то следить не получалось, а теперь еще за непонятной магией придется. «А совсем ее отключить никак?» — спросила я и тут же добавила уточнением. «Хотя бы на время». Совсем отказываться от магии я не собиралась, но решать эту проблему сейчас у меня не было ни сил, ни возможности. Эритар, не выпуская моей руки, задумался и в размышлениях постучал пальцами свободной руки по столешнице, а большим пальцем, другой, вновь погладил изображение розы на моей коже. Пытка, от которой никакие правильные мысли не спасали. Они просто сгорали в жарких волнах, расходящихся от мужских прикосновений. «В сложившихся обстоятельствах это будет, пожалуй, самый лучший вариант», — возвращаясь в реальность, проговорил князь и в сомнении посмотрел на меня. «Но есть некоторые неприятные последствия». «Какие?» Я невольно напряглась. «При блокировке магии организм может испытывать недомогание в виде головокружений, слабости, тошноты. И чем сильнее дар, тем продолжительнее и мучительнее этот период перестройки. Да и мир без нее несколько тусклее выглядит». Я облегченно выдохнула. «Я 20 лет без магии жила, не думаю, что вообще замечу ее отсутствие. Я вообще не понимаю, откуда она взялась». «Нетрудно предположить, что это подарок от Граданы», — пожал плечами Эритар. Услышав имя безумной ведьмы, стало не по себе. В голове зазвучали ее последние слова, и я окончательно занервничала. «Это может быть опасно», — утвердила я. «Разве что для твоей одежды», — улыбнувшись, проговорил князь, чем снова вогнал меня в краску. «Ну сколько можно? Правда, возмутиться я не успела. Дракон вновь посерьезнел и спокойно начал пояснять. В момент ее смерти вы все еще были связаны ее заклинанием. Она до последнего напитывала его своей магией. Видимо, дар принял это за желание хозяйки передать его тебе. Плетение развеялось, а магия впиталась в тебя. Объяснение звучало стройно и обыденно, так что спорить с ним желания не возникло. Да и не понимала я ничего в подобных вещах. Я лишь тяжело вздохнула, принимая мужскую правоту, и снова попросила. «Давайте все-таки его пока отключим». «Как скажешь», — кивнул дракон и сжал мою руку чуть сильнее, предупреждая. «Это может быть немного неприятно». Я с готовностью вдохнула и задержала дыхание, а в следующий миг вздрогнула и рефлекторно дернулась назад от раздавшегося стука.